Странно, но абсолютное большинство эксплуатационников из ЦМАГИН, в том числе, выдавали в эти несусветные часы желаемые за действительные. Реактор цел. Это спасительная, облегчающая душу мысль околдовывала многих здесь, в Припяти, в Киеве, да и в Москве, из которой неслись все более жесткие и настойчивые приказы подавать воду в реактор. Приказы вселяли уверенность, придавали сил там, где им уже по всем биологическим законам не полагалось быть. Трубопровод в 712 помещении был полузатоплен. От этой воды светило около 1000 рентген в час. Все задвижки обесточены. Крутить надо вручную. Акимов и Топтунов крутили несколько часов, добирали роковые дозы. Вода, не попадая в реактор, заливала кабельные этажи, усугубляя аварию. Смагин принялся за третьи задвижки по ходу, но и они оказались подорванными. Стал открывать дальше. Находился в помещении около 20 минут и схватил дозу в 280 рад. Спустился на блочный щит управления, сменил Бабичева. Со Смагиным на БСЧУ находились старшие инженеры управления блоком Гашимов и Бреус. Стюр Саша Черанев, его дублер Бакаев, начальник смены реакторного цеха Камышный. Он бегал по блоку, в основном по деаэраторной этажерке, чтобы отсечь левых два деаэраторных бака, из которых вода поступала на разрушенный аварийный питательный насос. Однако отсечь не удавалось. После взрыва деаэраторная этажерка отошла от монолита примерно на полметра, порвав штоковые проходки. Управлять задвижками даже вручную стало невозможно. Пытались восстановить, надставить, но высокие гамма-поля не позволили это сделать. Люди выходили из строя. Камышному помогали старший машинист турбины Ковалев и слесарь Козленко. К 9 утра остановился работающий аварийный питательный насос, и слава богу. Перестали заливать низы. Кончилась вода в деаэраторах. Смагин держал связь с Фоминым и Брюхановым. Они с Москвой. В Москву уходил доклад «Подаем воду». Оттуда приходил приказ не прекращать подачу воды. А вода-то и кончилась. Фомин лихорадочно искал выход, наконец придумал. Послал зама главного инженера по новым блокам Леонида Константиновича Володашко и начальника смены блока Бабичева, чтобы организовали подачу воды в баке чистого конденсата. А затем аварийными насосами снова подавали в реактор. К счастью, эта авантюра Фомина не увенчалась успехом. Днем 26 апреля новые пожарные расчеты, прибывшие в Припять, будут откачивать воду с топливом из кабельных полуэтажей АЭС и перекачивать ее в пруд-охладитель, в котором активность воды на всей площади достигнет 6 степени Кюри на литр, то есть будет равна активности воды основного контура во время работы атомного реактора. В медсанчасть уже доставили более 100 человек. Пора было образумиться, но нет. Безумие Брюханова и Фомина продолжалось. Реактор цел, лить воду в реактор. Однако в недрах души Брюханов, видимо, все же принял к сведению информацию Ситникова и Соловьева и запросил у Москвы добро на эвакуацию Припяти. Ну а Щербины, с которым его референт Драч связался по телефону, Щербина был в это время в Барнауле, поступил четкий приказ панику не поднимать. А тем временем город атомных энергетиков Припять просыпался. Почти все дети пошли в школу. Свидетельствует Людмила Александровна Харитонова, старший инженер производственно-распорядительного отдела управления строительства Чернобыльской АЭС. В субботу, 26 апреля 1986 года, все уже готовились к празднику 1 мая. Теплый погожий день, весна, цветут сады. Мой муж, начальник участка наладки вентиляции, собирался после работы поехать с детьми на дачу. Я с утра постирала и развесила на балконе белье,